Глава десятая. Минусинск — тихий городок. Аристократы здесь давно друг друга знают, и все противоречия между друг другом давно решили. Делить здесь особо нечего. Родовых войн нет. По крайней мере, именно так принято считать. Каково же было удивление начальника полиции, когда ему сообщили, что средь бела дня в районе усадьбы баронского рода Габиловых грохочут взрывы, слышны выстрелы, а в небо поднимаются техники сильных отмеченных. Начальник полиции сперва даже не поверил докладу. Мало ли что могло там почудиться грибникам. Мало ли какие грибы в лесу неподалеку эти грибники насобирали. Однако же и не отреагировать начальник полиции не мог. Уж слишком ему было любопытно. Он лично возглавил отряд, выдвинувшийся на место, уже почти доехал до усадьбы Габиловых, как вдруг перед его машиной, возглавлявшей автоколонну, прямо посреди пустой дороги возник сотканный из огня герб ВКЖ. Водитель дал по тормозам. От неожиданности начальник полиции едва голову не расшиб. «Что за херня, Вася?» — возмутился он. «Смотрите, человек!» — пробормотал водитель. К машине решительным шагом направлялся сурового вида мужчина, облаченный во френч. На голове была классическая кепка с зауженным острым козырьком. «Полиция, вы как раз вовремя! Майор Огнев, личная дружина министра имперской безопасности!» Тыча перед собой ксивой майора ВКЖ, резко произнес он. «Нам нужна ваша помощь! Проходит тайная операция по ликвидации террористов». Он криво усмехнулся и покачал головой. «Хотя уже не совсем тайная. В любом случае нам необходимо оцепить периметр. Надеемся на сотрудничество». Глава полиции Минусинска ошарашенно закивал, даже не думая спорить с жандармом из личной дружины министра. Устало прохрипел Батуми, и его голова завалилась на бок, а веки опустились. «Суки, твари, я вам всем вломлю!» Выдав это напоследок, он вырубился. «Какой милашка!» — хмыкнула Пожарская, рядом со мной нависшая над телом бывшего наемника. «Он еще будет говорить во сне». «Да вроде не должен», — задумчиво произнес я, разглядывая мужика. Кожа его была уже не такой красной, а вены чуть уменьшились. Плюс на груди добавился небольшой шрам после того, как я устроил ему прямой массаж сосредоточения. Эх, геморно было перенастраивать человеку систему на новый лад, а потом еще и тело залечивать. Но вроде нормально получилось. И все равно, со всей этой краснотой и дутыми венами, Батуми сейчас походил на какого-то мутанта из комиксов. «Нет, опа, это не из комиксов. Я тут глянула твои воспоминания. Когда ты его увидел, он был точь-в-точь как гром адский вопль после того, как бахнул из проклятого источника. Только лысый. Если он начнет петь пулью пробит от днища котелка, я вообще не удивлюсь». Фая в своей мини-форме, поддерживая невидимость, сидела на моем плече и тоже с любопытством разглядывала Батуми. Дело происходило на улице, на крыльце перед главным зданием особняка. В какой-то момент я понял, что моему основному пациенту нужно больше воздуха, вот и вытащили его из подвала. Дракониха же как раз к этому времени покончила с макроэлементалем. «Опять ты какие-то сложные аналогии приводишь», — усмехнулся я. Фая встрепенулась и во все глаза уставилась на меня. «Опа, это классика! Это знать надо!» Но благодаря своему энергетическому болвану я прекрасно понимал, о чем говорит Фая, и поспешил ей об этом сказать. «Не нужно доверять всяким болванам», — заявила она. «А если этот болван — часть тебя?» Фая задумалась. Я же отошел от Батуми и поманил Пожарскую. «Яра, присмотри тут за остальным, пожалуйста. Мне нужно проведать других пациентов». Я направился обратно к отдельно стоящему блоку. После моих боев и битвы Фаи после макроэлементаля здание выглядело так себе. «Максим!» — по дороге перехватила меня Лиза. «Местные зашевелились. Уже полиция выехала». «Все нормально», — осведомился я. «Да», — сдержанно ответила девушка, шагая рядом со мной. Я улыбнулся и повернулся к ней. «Ну вот видишь, а ты сомневалась, стоит ли просить помощи у твоего отца?» «Да», — выдохнула она. «Точнее, я хотела бы, чтобы не пришлось никого светить, но вышло, как и вышло». В голосе княжны слышались напряжение и грусть. Мы как раз дошли до нужного здания, и с помощью поля я убедился, что никто помирать не собирается. Поэтому позволил себе остановиться. Положив руки на плечи Лизе, я заглянул ей в глаза. «Золотце, я, может, чего-то не понимаю? Что-то не так?» — спросил я. Она смутилась, а ее щечки предательски покраснели. Сердечко Лизы бешено забилось. Да уж, какая же она еще юная в свои 23. Отпустив девушку, я отступил на шаг. Пару секунд ей потребовалось на то, чтобы собраться с мыслями. Затем она огляделась по сторонам, убедилась, что нас никто не слышит, и тихо произнесла. «Несмотря на высокий пост, возможности моего отца довольно ограничены. Скажем так, они как исчерпаемый ресурс». Лиза напряженно поджала губы и замолчала. Затем резко тряхнула головой и недобро произнесла. «Мне неприятно об этом говорить, Максим, но я не могу не признать, что мой отец сейчас как колосс на глиняных ногах. Раньше, когда он был приближенным императора, его личный авторитет был гораздо выше, а сейчас отец, отказавшись присоединиться к какой-либо фракции, не может в одиночку тягаться с суммарным влиянием фракций. Я очень горжусь им, Максим, но...» Понимая, что каждое его самостоятельное действие привлекает к нему все больше внимания. Фракциям не нужны самостоятельные высшие аристократы, тем более занимающие высокие посты, я... Она тяжело вздохнула и отвернулась, стараясь скрыть от меня свои эмоции. «Ты не хотела бы видеть падение своего отца», — ровным тоном произнес я. «Фу!» — Лиза резко обернулась и обожгла меня пылающим взглядом. «Мой отец не потеряет свой пост!» Столько ярости и в то же время боли было в ее глазах, что я невольно улыбнулся. В девушке сейчас боролись доводы разума, говорящие, что князю Волконскому недолго осталось быть министром, и непогрешимая, почти детская вера в папу, в того, кем ты восхищаешься с ранних лет. «Твой отец — прекрасный человек», — произнес я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно теплее. Он поддерживал прошлого императора и, я уверен, поддержит будущего. А даже если он временно и потеряет пост министра, потом все равно его вернет. Его ножки к тому времени станут уж точно не глиняными. А если и глиняными, то и из стариосской глины. Знаешь, такой материал из аномалий, он крепче алмаза. Я подмигнул опешившей Лизе и вошел внутрь здания. «Фу!» — услышал я за спиной. Были в этом «фу» смущение, надежда и благодарность. «Ну как они?» — спросил я Олесю, молодую женщину с волнистыми волосами, единственную целительницу, которую мы взяли с собой, между прочим, мою вассалку из бывших личных стражей. «Мы пришли как нельзя вовремя, господин», — произнесла она, как-то странно поглядывая на меня. Я перевел взгляд на жертв ритуала. Купол я дистанционно убрал как раз в тот момент, когда велел своим бойцам перенести жертв с артефактного постамента. Сейчас жертвы лежали на ковриках на полу. «Здорово, значит, им повезло», — отозвался я, начав лечить бывших жертв с помощью поля. «Определенно, господин», — кивнула Олеся. «Но вот ведь в чем странность. Я оглядела тех, кто наверху. Так вот, некоторые из этих несчастных...» Кивнула она на тех, кого я лечил в данный момент. «В куда более лучших кондициях, нежели те, кто наверху. Не пойму, почему так. Хотя в любом случае и тем, и другим предстоит пройти очень долгую реабилитацию. Рекомендую забрать всех в имение». Целительница погрузилась в какие-то свои думы, то и дело бросая на меня странные взгляды. Я не стал мешать ее думам и решил как раз проведать тех, кто наверху. Как мы выяснили, в этом имении шрайеры поставили сбор энергии из отмеченных на поток. То есть на том заводе, где пили жизнь из Агапова и компании, ребята должны были в итоге умереть. Там сбор энергии был одноразовый. Здесь же исследователи дошли до того, чтобы выпивать людей до определенной отметки, а затем отправлять их восстанавливаться под капельницами. Конечно же, такой способ менее эффективный, чем одноразовый. потому что здоровый, отмеченный, только что пойманный в плен, даст гораздо больше энергии, чем те, кто на капельницах восстанавливают крупицы силы, даже не приходя в сознание. Однако же постоянно находить новых и новых обладателей метки очень сложно. А так набрал несколько десятков, и у тебя сменный материал. Я скрипнул зубами, костеря мерзких террористов и шрайеров последними словами. Когда мы сюда ехали, вообще не ожидали, что здесь будет так много пленников. Стоя возле старой кровати, я смотрел на иссохшую девушку. Щеки ее были впалые, волосы грязные, соломенные, безжизненные. Дыхание почти незаметное. И таких здесь целых два этажа. Положив ладонь на лоб девушки, я сконцентрировал семейный дар на ней. Да уж, быстрого лечения не выйдет. Этим людям нужно не только восстанавливать тела, органы, энергоканалы и сосредоточение, но и психику. Вряд ли что-либо в этом мире, кроме моего семейного дара вкупе с целебным источником, способно справиться с такой задачей. Подойдя к окну, я выпрыгнул на улицу и жестом подозвал к себе Воробьева. Так-то у наших микрогарнитур закрытый канал связи, но порой паранойя берет свое. Подсесть на их волну проще, чем подслушать телефоны, подвязанные на личный спутник моего карманного министра. Всех тайн не утаишь от врагов, однако некоторые хотелось бы сохранить как можно дольше. «Петь, планы меняются», — сдержанно произнес я. «Придется потратить силы на портал. Всех этих жертв нужно доставить к нам в источник». «А транспортом напряжно», — с пониманием кивнул временный глава моей гвардии. «А если, не дай бог, на нас нападут, мы получим кучу балласта, который нужно охранять. Понял вас, ваше высочество?» «Ни хрена ты не понял», — хмыкнул я. «Портал откроем сейчас, будем его поддерживать какое-то время. Запрошу подкрепление и замене. С лишними руками мы быстрее тут управимся». Собственно, этим я и занимался следующие полчаса. Затем обсудил с Лизой и Пожарской схему отхода. Верные министру агенты должны привезти сюда автобус с тонированными окнами и забрать нас. Разумеется, мы сами вернемся домой через портал. Также люди Волконского позаботятся о наших стареньких микроавтобусах. Ну и местную прислугу пусть забирает к себе на допрос. Мои ребята с этой прислугой уже пообщались, ничего интересного узнать не получилось. То, что молодые шраеры Габилов после того, как остальные Габиловы умотали в Сочи, устраивали тут оргии со служанками, в разряд интересное мы не относим. Спустя еще два часа мы покинули имение Габиловых. Самых ценных пленников, шраера и его команду, разумеется, мы забрали с собой, предварительно погрузив их в глубокий сон. Забрали мы с собой вообще все ценное, что может помочь в расследовании. Ну и, конечно же, то, что можно выгодно продать, тоже прихватили. Молодой барон Шраер Леонид Иосифович пришел в себя в небольшой сырой комнатке. Закряхтев, он с трудом уселся и огляделся. «Солома? Я где? В хлеву, что ли? Мы вчера перебрали или...» Дыхание барона сбилось, как только в голову полезли яркие воспоминания. Его уютное гнездышко, в котором он оборудовал свои лаборатории, обнаружили. И сразу напали огромными силами. И ладно бы только это. Результаты получены, знания получены. Более того, то, что можно было унести с собой, барон забрал с собой. А это, между прочим, концентрированные ядра хранилища энергии и два пространственных ядра с заточенными внутри монстрами ранга бедствия. При этом ящики хранилища, заполненные энергией, которую выкачивали с живого материала, Леонид Шраер стабильно отправлял своим подельникам. А значит, особо горевать о потере лаборатории смысла не было. Шраеры предпочитали смотреть на жизнь позитивно. В данном случае можно радоваться тому, что целых полгода лаборатория стабильно работала и приносила пользу. Но! «Как же так вышло?» — пробормотал Шраер, испуганно оглядываясь по сторонам. «Как эта тварь обнаружила меня?» Он резко подскочил на месте и испуганно заорал, увидев в темноте сырой комнатки громадного скарабея, который, потирая лапки, высокомерно смотрел на барона. Скоробей пропал. Шрайер вжался спиной в одну из стен и нервно улыбнулся. «Показалось, почудилось, привиделось», — пробормотал он. Запястье барона зачесалось. Непроизвольно потянувшись к нему, барон наткнулся пальцами на какой-то металл. Опустил взгляд и выругался себе под нос. «Конечно же, на мне блокиратор», — процедил он, разглядывая красивый браслет. Зачесалась макушка барона. Он потянулся рукой, чтобы почесать, и... «А-а-а!» — заорал он во всю глотку, прыгнув вперед и уйдя в перекат. Барон понял, что прикоснулся к мерзкой лапе огромного жука. И сейчас, испуганно обернувшись, он увидел сидящего на стене скоробея. Скоробей приветливо помахал барону лапкой, а затем защелкал жвалами и, спрыгнув со стены, начал медленно приближаться к своей жертве. «Нет, не подходи!» — заверещал барон, пятясь. «Отстань! Отставь меня! Уйди!» Барон в ужасе вжался в угол, не переставая истошно кричать. А скоробей медленно и неотвратимо приближался. Вдруг щелкнул замок, и начала открываться дверь. Увидев свет в дверном проеме, Шрайер на четвереньках, точно пес, бросился на него и, получив ногой в лицо, отлетел назад. Дверь захлопнулась. Зажимая кровоточащий нос, барон поднял глаза и увидел мужчину в плаще и зеркальной маске. «Кто ты?» — проблеял барон. «Тот, кто больше всех рад встрече с тобой, Шрайер», — проговорил зеркальная маска страшным голосом. «Правда?» — опешил барон. «Правда, правда», — хмыкнул зловещий незнакомец. «Даже твоя мамочка так бы не радовалась встрече с тобой, как радуюсь я. Я всего лишь искал Батуми, а нашел вашу гребанную лабораторию». Волна холода окатила барона. Он задрожал всем телом. Ему казалось, в этот момент его сжигают заживо, колют, разрезают. Он словно ощущал у своего горла острие меча, уткнувшееся в кожу. «Да», — выдохнул зеркальная маска. В тот же миг и барону стало легче дышать. Он обмяк с замиранием сердца, глядя на нависшую над ним фигуру. «Знаешь, этот идиот Батуми умудрился по пьяни проиграть кучу бабок в карты одному аристократу. Больше, чем смог выплатить. А по трезвой голове пообещал выплатить долг и пошел в арендованную аномалию с группой другого аристократа. Там его след затерялся. Да мы и не были уверены во всем этом. Слухи собирали. Но слухи порой гораздо правдивее показаний, данных под присягой. А еще и два этих совершенно разных аристократа из совершенно разных городов оказались связаны с носителем громкой фамилии Шрайер». Барон вновь почувствовал холод, когда зеркальная маска сел перед ним на корточке. В этой маске Леонард увидел свое изображение. Бледный, искаженный, измученный. Шрайер до боли сжал зубы. Он не привык видеть себя проигравшим. «С одним ты учился в лицее, с другим в университете», — тихо проговорил зеркальная маска. «И обоих использовал в своих целях. Сколько у тебя схем по отлову отмеченных, Шрайер? А сколько этих схем у твоей семьи?» «Чего ты от меня хочешь?» — во всю глотку прокричал барон. «Чего хочу?» — удивился зеркальная маска, а затем барона пробил такой сильный озноб, что от холода будто бы заледенели легкие. Зеркальная маска поднялся во весь рост и пророкотал. «Я хочу, чтобы ты, мерзавец, и мерзавцы, подобные тебе, беспрерывно сгорали и возрождались в хаосе. Арендовать аномалию, чтобы заманить туда стражей и ловить их? А затем выпивать из стражи энергии, чтобы подчинять монстров, и уже этих монстров направлять на беззащитных людей!» Барону показалось, что еще секунда, и он отключится. Однако же зеркальная маска замолчал и вновь сел перед ним на корточки, как ни в чем не бывало. «Да, примерно этого я хочу», — спокойно произнес он. «Но все потом. Сейчас я хочу получить от тебя ответы на свои вопросы. Явки, пароли, ну и так далее. Ты же ответишь мне по-хорошему». Зеркальная маска приблизилась к лицу барона. «Я не смогу ему сопротивляться», — мелькнуло в голове Шрайера. Используя все остатки своего мужества, гордости и верности роду, барон высунул язык и, щелкнув зубами, откусил его. Да весь кровью он услышал обреченный вздох. «Значит, ты решил по-плохому», — услышал он, теряя сознание. «Готов умереть, лишь бы ничего не рассказывать. Мы сделаем так, что ты захочешь все рассказать, лишь бы умереть». Шрайер вырубился. А когда вновь пришел в себя, с удивлением обнаружил, что его язык на месте. Правда, пошевелить им Шрайер не мог. Он вообще не мог двигаться, а значит, никак не мог себе навредить. «Хочешь, чтобы я сошел с ума в одиночестве?» — подумалось ему. А через миг над ним возникла фигура одного огромного жука-скоробея. В своей камере Шрайер не был одинок.